Глава 52. Лайя. Кольцо не спешит истаять. Я не позволяю себе даже взглянуть на него, пока не выбираюсь из казарм Черной гвардии. Я прячусь в какую-то нишу возле конюшен, удачно избежав встречи с императором Маркусом. Ребенок силен и здоров. Сестра кровавого сорокопута тоже в порядке. Я на прощание шепнула ей на ухо рекомендации держать себя в чистоте, чтобы избежать заражений. Но она видела мое лицо перед тем, как вошел Маркус, и все поняла. «Беги», — прошептала императрица, когда я наклонилась к ней. «Возьми стопку полотенец, как будто хочешь отнести их на место». Я сделала, как она сказала, и заодно прихватила кольца с края ванной. Это было проще простого, никто даже не взглянул в мою сторону. Я взяла оба кольца, не зная, какое из них кольцо кровавого сорокопута, а какое фамильное реликвии клана Аквилла. И вот я останавливаюсь посреди пылающего антиума и с надеждой рассматриваю их. Только призрак сможет уцелеть после побоища. Наследница львицы дозавладеет гордостью мясника. Тогда гордость истает, как дым, и кровь семи поколений исчезнет из мира до того, как король снова станет искать отмщение. Кольцо должно было истаять, исчезнуть. Почему этого не произошло? Я надеваю его на палец, но оно кажется обычным кольцом, плотно сидит на руке. От него нет таких ощущений, какие были у меня от браслета. Обычная полоска металла. Я напрягаю разум, пытаясь вспомнить, не упустила ли я чего-нибудь в пророчестве. Может, следовало сделать что-то, чтобы кольцо истаяло? Например, бросить его в огонь или разрубить сирийским клинком? Я оглядываюсь в поисках оружия. Может быть, что-то есть у мертвого солдата? Волосы у меня на голове поднимаются, и я сразу понимаю, что кто-то рядом. Это чувство за последние несколько месяцев стало привычным для меня. На этот раз наблюдатель появляется сразу, не таясь. «Прости меня, Лайя из Серры», — спокойно говорит мне князь тьмы. Но скрытое насилие пульсирует в его голосе, прорываясь сквозь свист снарядов и крики умирающих. «Я просто хотел взглянуть на твое лицо в тот момент, когда ты осознаешь, что все твои труды, страдания и надежды были напрасны». «Они не напрасны», — отвечаю я. «Не может такого быть». «Напрасны», — качает он головой, приближаясь ко мне, «потому что предмет, который ты держишь в руках, вовсе не осколок звезды. Ты лжешь». «Лгу ли я?» Он стремительно преодолевает расстояние между нами и выхватывает оба кольца у меня из рук. Я кричу, но он просто сжимает их в кулаке и у меня на глазах раздавливает в порошок. «Нет, невозможно». Выражение любопытства на его лице даже хуже, чем если бы он просто злобно торжествовал. «Каково это? Лайя из Серры», — спрашивает он, — «узнать, что ты ничем не можешь остановить грядущую войну и разрушение. Войну, которая уничтожит весь твой народ». Он играет со мной, как кошка с мышью. «Зачем ты спас меня?» — спрашиваю я. «Зачем отбросил от снаряда?» Он медлит с ответом, а потом передергивает плечами, как большой кот. «Беги к своему брату, Лайя», — говорит он. «Найди корабль, который увезет вас обоих далеко отсюда. Поверь, тебе не стоит видеть то, что совсем скоро должно произойти. Ты же знаешь, каково это — уничтожить целый народ. Как мог ты хотеть этого для других, если сам испытал подобное? Книжники заслужили быть стертыми с лица земли. Ты и так уже уничтожил нас», — кричу я в отчаянии. Я с трудом борюсь с желанием ударить его по лицу. Мне не страшно, просто я понимаю, что этим сделаю и себе, и другим хуже. Посмотри, во что превратились мы, книжники. Посмотри, чем мы стали. Мы просто ничто, никто. Мы пыль под ногами. Посмотри. Голос мой срывается. Посмотри, что ты сделал со мной. Ты предал меня. Тебе что, недостаточно? Никогда не бывает достаточно. Теперь он тоже разгневан, мои слова задели что-то такое в его душе, к чему он предпочел бы не прикасаться. «Делай, что я сказал, Лайя из Серры. Беги. Ты слышала пророчество Шевы. Библиотека уже сгорела. Прошлое сгинуло с ней. Мертвые восстали и убивают живых. В крови придет в мир дитя живое. В этом, похоже, ты сама поучаствовала. Жемчужина треснет, холод придет. Он взмахом руки показывает на хаос и разруху вокруг нас. Конечно, Антиум же называют жемчужиной империи. «Пророчества джиннов всегда сбываются», — говорит он. «Я освобожу моих сородичей, и мы отомстим». Я отступаю от него на шаг. «Я тебя остановлю», — выговариваю я. «Я найду способ». «Ты уже проиграла». Он хватает меня за лицо обжигающими руками и притягивает к себе. Все, что я сейчас вижу, — это его сверкающие глаза под капюшоном, похожие на маленькие солнца. Но я знаю, что он улыбается. «А теперь беги, дитя». Он отталкивает меня прочь. «Спасайся».